Чувство опасности заставило прервать даже такое святое для каждого игрока занятие, как сбор лута и припустить в сторону леса. Дрим даже сам удивился своему порыву и тому, что он сначала сделал, а потом задумался, что он сделал и зачем, но возвращаться не стал. Уже у самого спуска, запрыгнув на крупный камень, увидел вдалеке, там откуда пришел, множество черных точек, растянувшихся чуть ли не по всей каменистой равнине и явно двигавшихся в его сторону. Не стал дожидаться, когда точки станут более различимы, соскочил со скалы и запрыгал по камням вниз. Великий лес, синее болото. Погоня длилась уже 6 часов. Гоблины упрямо не желали прекращать преследование, а стряхнуть их с хвоста не получалось. Видимо, среди них были следопыты получше него, даже магические уловки Квилья не помогали. В таких условиях вести их к тропам, показанным Квилья, и тем более к их поселениям было невозможно, поэтому и пришлось уходить в болото, вернее в синее болото. Синими эти болота прозвали с одной стороны, за синюю глину, встречавшуюся здесь, а с другой стороны, за то, что живущие здесь гоблинские племена мазались этой глиной, когда шли в поход. Видимо, создатель этих конкретных гоблинов был поклонником древних кельтов и их раскрашенных, таким образом реализовав свое увлечение. Так вот, эти самые болотные гоблины люто ненавидели горных, все из-за того, что сами когда-то жили в горах и в результате проигрыша в войне вынуждены были бежать и поселиться здесь, так что периодически между этими двумя ветвями когда-то одного народа случались короткие, но очень кровопролитные войны. В основном горные пытались окончательно добить беглецов, но и болотные, иногда собравшись силами, устраивали рейды на наиболее близко расположенные к ним поселения горных. Всю эту информацию когда-то он выудил из старого хитреца, заодно тот указал расположение крепостей болотных гоблинов, защищавших их поселения. Сами поселения располагались в самой глубине болот, жуткие топи и трясины защищали их лучше любых стен, а несколько дорог из гатей, по которым все же можно было пройти, охранялись мощными кирпичными крепостями, сложенными все из той же синей глины. К одной из таких крепостей, расположенной ближе всего, он и вел сейчас неотстающую погоню. Неожиданно пришла в голову мысль, как бы сложилась его судьба, если бы он не встретил тогда гоблинский отряд, взявший в плен детей Квилья. Скорее всего, он также продолжал идти по реке и через пару дней вышел бы туда, куда и собирался, а именно к предгорьям, где ютилось множество мелких гоблинских кланов, которым не нашлось места в горах, но они также причисляли себя к горным. Эти то мелкие кланы и являлись основной массой в набегах, богатые горные составляли ядро. Для мелких кланов набеги были призрачным, но все же шансом взять хорошую добычу, сманить к себе побольше бойцов из менее удачливых кланов и побороться за место под солнцем, то бишь в горах, с кем-нибудь из понесших наибольшие потери горных, очень редко, но все же иногда эта борьба заканчивалась успехом. Проигравший клан или исчезал, или становился такой же нищетой, иногда поселяясь там же, где до этого жил их победитель, в свою очередь живущий там, где жили они. Но, как уже говорилось ранее, такое случалось чрезвычайно редко. Обычно эти мелкие кланы несли самые большие потери в набегах, а после возвращения нужно было еще выдержать войну между своими. Потерявшие больше всего бойцов кланы уничтожались более удачливыми. В общем, ни о какой добыче там говорить не приходилось, только об очках за убитых. Дрим разок сходил туда, перехватив полдюжины охотничьих групп, взял добычи чуть больше, чем на один золотой. Да и очков за таких низкоуровневых мобов дали немного, понял, что овчинка не стоит выделки и продолжил прибыльное дело в горах. Так что если бы не та встреча, то не видать бы ему ни магии Квилья, ни серебра, ни добычи, ни стольких рецептов по травничеству, ни карт древних поселений Фири, заодно и столь подробной карты Великого Леса с тропами Квилья. Одни только очки за низкоуровневых гоблинов и крохи имеющегося у них в качестве добычи, но все повернулось иначе. Как говорится, судьба. Погоня тем временем нагоняла, все время пытаясь выбросить мелкие отряды по бокам, чтобы обогнать его и взять в клещи, приходилось поднажимать и совершать рывок. На некоторое время расстояние увеличивалось, затем все повторялось. Иногда погоня была так близко, что он слышал отдаленные крики, пару раз его даже нагоняли спущенные гиены, бегущие по три. Приходилось разбираться с ними на ходу, чтобы еще больше не задерживаться. Издалека с холма удалось увидеть, как погоня переправляется через подвернувшуюся на пути некрупную речку, сразу стало понятно, почему гоблинам удается так быстро передвигаться. При приближении погони участок реки на сотню метров в обе стороны сковал ледяной панцирь, ненадолго, через несколько минут, треснул и раскололся на льдины, но погони хватило, чтобы не останавливаясь перебежать по образовавшейся переправе. Дримму же пришлось пересекать эту реку вплавь, борясь при этом с неслабым течением. В очередной раз оторвавшись вышел наконец к искомой крепости. Расположенная в очень удачном месте, на небольшом языке земли, высунутом в болото, слева и справа, топи, позади крепости, гать, чтобы попасть на нее нужно пройти укрепление насквозь, лес перед укреплениями выведен на расстоянии двух бросков из пращи, сама крепость выстроена буквой П, ножками от болот, с толстыми боковыми стенами, внутри которых и располагался гарнизон. Прорывающиеся к воротам оказывались под обстрелом со всех сторон сразу и не имели никаких шансов. Атаковать одну из ножек П-образной крепости тоже не имело смысла, много воинов не подведешь, лестниц больше двух не приставишь, да и те придется делать невероятно высокими, а значит неудобными в доставке, уязвимыми сами по себе и делающими уязвимыми тех, кто будет долго по ним карабкаться до верхних галерей. В нижние бойницы не пролезет даже гоблин, зато из них удобно пускать стрелы. Болотные, в отличие от своих горных сородичей, давно уже перешли на лук вместо пращи. Подвести таран, но там, где он сможет достать, сплошное кирпичное основание, пустоты помещений выше. Единственная возможность взять такую крепость либо мощная магия, либо строить гати через топь к внешней стороне, что непросто. Нет, есть еще один способ, завалить крепость трупами, при грамотном гарнизоне может быть буквально. Кстати, от магии укрепление также было довольно хорошо защищено. Остановившись на границе расчищенного участка, осмотрел укрепление, целью выбрал наблюдателя на верхней галерее, вставшего как раз напротив бойницы, в качестве снаряда использовал один из камней, носимых с собой как боезапас. Именно этот камень встречался внутри и вокруг шахт, ценности он не представлял, но чтобы показать болотным, кто на них напал, годился идеально. Раскрутил пращу и выстрелил. Для него двойное расстояние не являлось проблемой, все-таки быть сильным хорошо. Несмотря на результат, принялся метать камни, уже не глядя на их происхождение, выпустив полдюжины, отпрыгнул за стоящее рядом дерево. Вовремя. Несколько кислотных стрел, любимого боевого заклинания болотных шаманов, хлестнули по кустам и деревьям вокруг, в его дерево тоже попали, но пробить не смогли. Более тонкие деревья прошибало насквозь, оставляя уродливые дыры в стволах. Гоблины не увидели, откуда точно стреляли и кто, только место, где из кустов летят камни. Что-то больно много шаманов ответило, одновременно, не меньше двух десятков кислотных стрел, значит и рядовых бойцов в крепости должно быть больше, чем обычно. О, вот и ворота открываются, еще лучше, чем рассчитывал. Вообще план состоял в том, чтобы, выведя погоню под самую крепость, незаметно пройти по границе расчищенного участка и обойти погоню. Преследователи либо подумают, что он ушел в крепость, либо пойдут по следам, но там, где незаметно смог пройти один, большому отряду уже не скрыться. Чтобы уж совсем исключить такую возможность, и был нужен этот обстрел. Кстати, очков опыта не прибавилось, значит, в часового он или совсем не попал, или только ранил. Да, что-то многовато болотников, подумал Дрим, глядя на живую реку, изливающуюся из пространства между стенами. Видимо, местные гоблины, поднакопив сил, готовились к очередному набегу против своих горных родственников, а тут кто-то в наглую лупит из пращи камнями, встречающимися только в гоблинских горах. Непонятно, вышел ли весь рейдовый отряд, но из крепости на вылазку выметалось не меньше 500 бойцов. Дрим не надеялся, что так произойдет, но все равно подготовил план на этот случай. Сломав пару веток и стараясь топтать посильнее по своим следам, побежал в сторону погони, через километр вообще повернулся и пошел спиной вперед, стараясь наступать след в след. Пройдя так еще с полсотни метров, совершил мощный прыжок в сторону, прямо на ствол крупного дерева, быстро залез наверх и лежа на широкой ветке применил заклинание «Часть целого». Дальше ничего не делал, только наблюдал за разворачивающимся представлением. Сперва появилось несколько болотников, видимо, разведка, не останавливаясь, прошли вперед. Через несколько минут показались и основные силы, Прежде чем они успели последовать за разведчиками, те сами вернувшись принялись что-то докладывать группе гоблинов, видимо начальству. Затем большой отряд разделился на три равных группы. Одна ушла туда, откуда они пришли, две другие разошлись в стороны и принялись маскироваться. Наблюдая за всем происходящим, Дрим не мог не признать, что в маскировке болотные гоблины не намного уступят его учителям Квилья. Буквально 5 минут и ничто не указывало на то, что поблизости находится не менее 500 бойцов, даже переставшие на время петь птицы, вновь зачирикали, как ни в чем не бывало. Ожидание было недолгим, те, на кого ставилась искомая засада, не замедлили появиться. В отличие от болотных, горные не выслали разведку, а так и перли всей толпой, во главе шли следопыты и шаманы, было их около 3,5 сотен, по сторонам они особо не смотрели, вся нагрузка была на впереди идущих. Совсем уж внезапным нападение не стало, скрыть следы нескольких сотен живых существ не удалось, горные что-то заметили и заволновались, но было уже поздно, в мешок они уже залезли. Первый залп, что стрелами, что заклинаниями, собрал обильный урожай, не меньше половины горных гоблинов были убиты или тяжело ранены. Второй, по крайней мере обычные стрелы, был частично отражен магией, шаманы горных гоблинов не зря назывались шаманами. Не став больше перестреливаться, болотники ломанулись в рукопашную, мгновенно завязалась бешеная и, казалось, беспорядочная свалка. Что все не так просто, Дрим понял, когда увидел несколько групп, не лезущих в основную схватку. Основу таких групп составляло 2-3 шамана и 5-7 охранников, пока шаманы горных были заняты рукопашной и колдовали только чтобы спасти свою жизнь от непосредственной угрозы, а то и дрались как простые воины. Шаманы из этих групп наносили точные удары, выбивая вождей, шаманов, просто лучших воинов. При таком численном превосходстве и этой более совершенной тактике все было кончено довольно быстро. Болотные уже принялись собирать трофеи, когда снова прибежавший разведчик что-то опять сообщил главным. Видимо, приближался еще один отряд преследователей. На этот раз такую же засаду нельзя было устроить, скрыть следы битвы было невозможно, поэтому болотные отступили, чуть отойдя назад, оставив поля боя, и принялись выстраиваться в боевой порядок, но перед этим примерно 100 воинов измазалась кровью и разлеглась среди трупов, притворившись убитыми, кое-кто даже залез под мертвые тела. Дрим наблюдал сверху и учился, а еще изумлялся, как таких умников когда-то смогли победить. Похоже, правду говорят, за одного битого 2 небитых дают, видимо, поражение и изгнание заставили гоблинов, не по своей воле ставших болотными жителями, резко поумнеть. Вывалившийся на поле недавней битвы следующий тритгарных был чуть поменьше первого, на тоже около 300, мгновенно произошел обмен ударами. Огненные шары, ледяные копья, кислотные стрелы и всякая тому подобная хрень полетела с обеих сторон, но больше всего пострадал окружающий ландшафт. В дерево, на котором сидел Дрим, также прилетело несколько подобных подарков, к счастью, оно устояло. Среди гоблинов с обеих сторон погибших были единицы, обычно стоящие в первых рядах. После обмена магическими ударами воины горных бросились вперед, а их шаманы остались сзади, прикрывая их и готовя следующий удар. Как только наступавшие миновали поля боя, притворявшиеся мертвыми болотники, вскочив, атаковали оставшихся без защиты шаманов горных. Те не успели ничего предпринять, на каждого навалилось по 5-6 противников. В это же время шаманы болотников нанесли несколько мощных магических ударов по основной массе воинов, погибло всего пара десятков, но магические щиты были уничтожены, и уже некому было их восстановить. Растерявшиеся воины горных гоблинов замерли на месте, не зная, что им делать и кого сперва атаковать, основного ли противника, либо убийц их шаманов. Это стало последней ошибкой второго отряда преследователей. Первые ряды болотников встали на колено, 2 за ними открыли бешеную стрельбу из луков, не более чем с 20 метров в плотную толпу, щитов у горных было мало, еще меньше таких, которые могли выдержать выстрел с такого близкого расстояния. Болотники стреляли быстро, целиться не было нужды, и они стремились опустошить колчаны со всей возможной скоростью. Часть избиваемых гоблинов ломанулась вперед прямо грудью на ливень стрел, до строя их противников не добежал ни один. Большая часть бросилась назад, получая стрелы в спину, они все-таки в небольшом числе добежали до убийц шаманов, где и полегли, те встретили их строем против спасающих свою жизнь одиночек. Еще одна часть, самая маленькая, в основном раненые, закрываясь телами убитых товарищей и немногими щитами, переждала расстрел лежа на земле, потом их еще несколько минут добивали. Некоторые раненые пытались прикинуться трупами, не получилось. Результат открытого сражения для болотников был еще лучше, чем результат засады, гораздо меньше погибших с их стороны. Все повторилось в точности так, как после первой битвы. Только победители приступили к потрошению погибших и сбору трофеев, как прибежавший разведчик обломал им все веселье. Это что же гоблинские горы опустили, потому что все гоблины отправились в погоню за одним наглым фири. С изумлением подумал Дрим. Интересно, что еще придумают болотники? Разглядывая явно обеспокоенного болотного гоблина с дорогим вооружением, задумался он. За время наблюдения Дрим понял, кто является вождем и отдает приказы. Сражаться на этот раз обитатели болот не стали, быстро закруглившись со сбором трофеев, в полном порядке и даже при наличии некого подобия строя, отступили. Перед этим шаманы бросили несколько каких-то предметов среди трупов и на скорую руку совершили несложный обряд. Впрочем, уйти по-английски, по-тихому и не прощаясь им не удалось. Появившийся раньше, чем рассчитывали отступающие, отряд горных сходу бросился за уходящим, плюясь камнями и заклинаниями. Но ненадолго, им быстро пришлось поумерить свой пыл, переключив внимание на нового противника. В тех местах, где шаманы оставили эти загадочные предметы и на скорую руку провели ритуал, из земли вылезли какие-то жуткие создания, видимо принадлежащие к царству растений. На крупном стебле было что-то вроде пасти, как у выросшей в десятки раз мухоловки, были еще и более тонкие, но гораздо более длинные стебли, снабженные когтями, которые тут же принялись хватать ближайших гоблинов. Малейшая царапина когтями вызывала по виду либо смерть, либо паралич. В течение минуты, около сотни было так парализовано или убито, нескольких бедолаг вообще прихватили пастью, сглотнув целиком. Пока опомнившиеся шаманы не ликвидировали монстров, обрушив на них море заклятий, они успели достать еще не меньше полусотни гоблинов, вдвое больше в панике разбежалось в разные стороны, так что вместе с шаманами в строю осталось меньше сотни бойцов. Пока на поля боя происходили эти драматические события, у почти ушедших болотников было не менее интересно. Насколько Дриму было видно, дорогу отступавшим перегородил еще один отряд, примерно в 200, может быть, больше бойцов. Видимо, предполагалось атаковать с двух сторон, если бы болотные встретили подходивших, то меньший отряд ударил бы им в спину. Сейчас они пытались задержать отступавших до подхода главных сил, которые уже в свою очередь должны были ударить болотникам в спину. Непредвиденные обстоятельства помешали осуществиться этому нехитрому плану, и в настоящий момент отряд горных погибал. Ситуацию усугубил подход подкреплений к их противникам, примерно сотня бойцов, подошедших со стороны крепости, в свою очередь ударила в спину уже им, лишив горных возможности бежать. Ситуация, планируемая горными, зеркально поменялось, и теперь уже болотные гоблины с двух сторон уничтожали горных. Добив последних, объединившиеся отряды вместе двинулись по направлению к крепости. Пострадавший от действий монстров растений отряд горных не решился их преследовать. Собрав наконец всех дезертиров, оставшийся на поля боя отряд горных не сразу последовал за ушедшими. Вместо этого шаманы принялись приводить в себя все же оказавшихся парализованными, а не убитыми бойцов. Почти всех поставили на ноги, кроме тех, кто помимо парализации получил серьезные ранения от когтей растений. Окончанием всех этих лечебных процедур стал подход сразу двух отрядов по 400 бойцов в каждом. Собравшись в одну большую массу, гоблины-горцы наконец-то двинулись вперед, оставив примерно четверть сотни тяжело раненых при двух шаманах. Этого-то момента Дрим и ждал. Дождался, когда последние из уходивших скроются среди деревьев, неторопливо размял затекшие мышцы, достал меч и нож и приготовился к прыжку. Прыжок с 7 метров после его горных эскапад не составил каких-то проблем. С силой брошенный нож, как гвоздь по самую шляпку, по рукоятку, вошел в макушку первого шамана, второй умер, когда клинок меча в полете изогнувшегося Дримма черкнул его по виску. Вскочивший на ноги Фири тут же метнул огненное копье в единственного из раненых, который мог оказать сопротивление. Затем в быстром темпе дорезал остальных. Впервые в его сознании случился конфликт, показавший, что майор все же пока существует где-то там внутри, Расправа над ранеными его покоробила, в отличие от Фири, который проделал это чуть ли не насвистывая. Решив разобраться с внутренними проблемами позже в более спокойной обстановке, Дрим в темпе вальса покидал кое-какие вещички убитых гоблинов в сумку. Тщательным обыском не занимался, не было времени. Последнее, что сделал, было то, что посмотрел в интерфейсе пришедшие сообщения. Вы убили двух противников, не касаясь земли. Получен навык маг воздуха первого уровня, доступны заклинания школы воздуха. Ну наконец-то, теперь все стихийные школы стали доступны. Прощальный подарок гоблинских гор. Той прибыли, на которую рассчитывал, конечно, не получил, но остался жив, стал другим, сильнее и лучше приспособленным к местным условиям после того падения, овладел последней из стихийных школ магии, да и насчет добычи не совсем пустой. Дальше все было просто, лишь один раз пришлось уже привычно на дереве переждать проход отряда гоблинов голов в 200, те уже не отвлекаясь на поиски каких-то следов со всей возможной скоростью ломились вперед. Больше до выхода на ближайшую тропу Квилья он никого не встретил. Как много позже ему удалось узнать, горные гоблины долго штурмовали крепость, нагнали массу народа, но взять так и не сумели, через 2 недели вернувшись во свояси. Для Дримма же это приключение было закончено, в гоблинские горы он вернулся много позже. Глава 15. И вот Дримм опять стоит и смотрит издалека на форт, как тогда, когда в первый раз покинул его. Есть и отличия, тогда он точно знал, что вернется. Теперь же таких планов не было, но зарекаться не стоит, в жизни всякое бывает. С великим лесом он попрощается попозже. Дорога, по которой предстояло идти, некоторое время шла вдоль его опушки, четкой границы не было, поэтому понять, где заканчиваются земли герцогства и начинается великий лес, зачастую было трудно и там такие же деревья вдоль дороги, также поют птицы и ветер несет запахи леса. По-видимому, такой границей и являлась та дорога, на которой он стоял, качественно насыпная грунтовка с водоотводами, дорожными знаками и прочими признаками хорошего, ухоженного тракта. Иногда встречались форты, вроде того, на который он смотрел, но чаще всего поменьше, да и свой городок был далеко не у каждого, впрочем, таверна для путников являлась обязательным атрибутом. Местные же фермеры, видимо, хорошо понимали эту, казалось, воображаемую границу, поскольку не строили ферм на землях за дорогой ближе к великому лесу. Исключением являлись только земли рядом с фортом, да и там такие смельчаки были редки, а вот то, что все фермы были хорошо укреплены, не было исключением, некоторые даже лучше, чем городки при фортах, то есть не просто чистокол и ров, а настоящие бревенчатые стены бывало с башней, иногда все это выполнено в кирпиче. Так что была четко проведена граница, или не была, дух ее витал над этими местами. Дрим еще раз оглядел форт, потом непроизвольно посмотрел на темную полоску леса, вспоминая все, что произошло за эти 5 дней после того, как он вернулся из чуть было плохо не закончившегося похода. Совсем уж неудачным его не назовешь, все-таки ему крупно повезло. Удалось не отправиться на респаун, получилось взять уровень, наконец открылся доступ к магии воздуха, а то он уже думал, что придется покупать инициацию у какого-нибудь воздушника. Да и какую-никакую добычу все же удалось взять, хоть и главная цель похода, ухватить большой куш напоследок, не была выполнена, но он ни о чем не жалел. Тогда после возвращения, первые сутки он отдыхал, разбирался в себе, осмысливая, что произошло с ним при неудачном спуске и кто он теперь такой. В общем-то ни к чему не пришел, решил, что время все расставит на свои места, как говорится, делай, что должно и будь, что будет, лучше и не скажешь. В мирной и спокойной обстановке на первый план опять вылезла его человеческая личность, а Фири ушел в глубину, но никуда не делся. Дрим постоянно ощущал эту свою новую часть личности, полного слияния этих двух половин, как ему показалось в горах, так и не произошло, по крайней мере пока, но он чувствовал, что каждый день в поступках и раньше не свойственных ему мыслях, а ночью во снах, Фири и человек все больше и больше проникают друг в друга. На 2-е сутки по старой армейской, да и просто русской традиции, устроил отвальную племени, просто попрощаться и уйти показалось неправильным. Днем убил медведя, ободрал шкуру, отрубил голову, выпотрошил, обернул особыми пахучими листьями, которые Квилья использовали вместо салата, и целиком запек в глине, как гигантского кролика, роль шкуры, отходящей вместе с глиной, исполнили листья салата. Еще были местные здоровущие раки, жареная рыба, ну и всякие традиционные закуски квилья. Конечно, одному со всем этим ему было не справиться, но добровольных помощников у него было все племя. Выпивки, благодаря тем же квилья, у него скопилось более чем достаточно. Забегая вперед, его импровизированный погребок опустел не более чем на четверть. Праздник удался. Собралось все племя, даже было несколько делегаций из соседних. Судя по тому, как квилья наворачивали главное блюдо, медведь получился на славу. По крайней мере, второго кусочка ему взять не удалось. Все остальные блюда тоже пошли на ура. Помимо жрачки была еще и культурная программа в виде разнообразных танцев и песен. Тут уж целиком была заслуга местных. Все было очень весело и красиво. В конце праздника пришло время подарков. Старому хитрецу досталась медвежья шкура и посох одного из убитых у болотной крепости шаманов. Видно было, что старик доволен даже не столько посохом, как шикарной шкурой. Нескольким детишкам, в том числе Аисове и Тичеве, с которыми он сдружился за время жизни в племени, либо игрушки, сделанные им из глины и раскрашенные специально для такого случая купленной в форте краской, либо украшения, отлитые им в мастерской, серебра на это ушло немного, не более чем на пару золотых, либо простенькое оружие, но из стали, в зависимости от половой и возрастной принадлежности. Отцу Аисовы, в доме которого он непосредственно и кантовался в перерывах между набегами в горы, хороший стальной меч, взятый в последнем походе. Ее матери, собственноручно откованный им набор медной посуды и кухонных инструментов. Добровольным помощником, тем, кто помогал ему в кузне, в их лице и всему племени, саму кузню и все инструменты, а также всю неиспользованную медь, что там еще оставалось. Ответный подарок, который преподнес ему старый хитрец и не только от себя и своего племени, но и от всех племен, проживавших поблизости, показал, что Дримм зря думал, что он все знает про квилья. Эти мысли были не совсем верны. Подарком оказался простенький с виду костяной браслет с совсем непростыми эффектами. Во-первых, браслет являлся расовым предметом, то есть действовал только для определенной расы, и в этом конкретном случае этой расой были фири. Во-вторых, он вдвое увеличивал магический резерв, не на какое-то количество пунктов, а тот, который был у мага на настоящий момент. Помимо этого, плюс 5 к ловкости, плюс 5 к мудрости и совсем особенный эффект, самонаводящиеся заклинания с 50% вероятностью потеряют носителя браслета. Еще небольшая особенность, фиксированный запас маны на самый крайний случай. В общем, с ответным подарком квилья угодили. Утром после праздника, собрав все, что брал с собой в сумку и выпив зелья, увеличивающие силу и выносливость, отправился к окраине поселения. Да, серебра было много, да еще и вино добавило веса, но ничего оставлять Дримм не стал. Неизвестно, когда он сюда вернется, да и квилья здесь может уже не быть, они периодически меняют место проживания для пущей безопасности. В последний раз попрощавшись, покряхтывая, взвалив сумку на плечо, двинулся к ближайшей тропе квилья. Благодаря тропе путь занял всего сутки, за это время он извел все имеющиеся у него зелья силы и выносливости, и все равно до конца не хватило. Пришлось, проклиная свою жадность, прикопав сумку под приметным деревом, сбегать в форт, докупить зелье и затем, уж вернувшись и приняв купленное, все-таки донести добычу до форта. Денег на зельях он, конечно, потерял, но по сравнению со стоимостью добытого, это была капля в море. На этот раз не стал бегать по разным лавкам, а сразу пошел к деятелю черного рынка, продал ему все серебро, кроме нескольких лучше всего получившихся украшений и пары слитков. Решил оставить парочку украшений на подарки слабому полу, а слитки как неприкосновенный запас, да и может так случиться, что лучше будет рассчитаться не монетами. Через него же реализовал немногочисленные драгоценные камни, по-видимому, для контрабандиста это был даже более предпочтительный товар, чем серебро, потому что по деньгам получил столько же, как и в прошлый раз, хоть камней и было чуть поменьше. Тут же у него потратил часть полученного. Во-первых, купил еще одну сумку к той, что у него уже имелось. Новая была по объему поменьше, зато уменьшала вес не на 75%, а на все 90%, так что больше такой проблемы, как была последний раз, со слишком тяжелым грузом, в обозримом будущем не должно было повториться. В отличие от многих компьютерных игр, здесь эти сумки можно было вкладывать одна в другую, что было очень удобно для игроков. Вторым купленным предметом стало довольно неплохое кольцо с очень хорошими бонусами для магов, пользующихся школами стихийной магии, неважно какой стихии отдавал предпочтение маг. Больше он никогда не виделся с этим представителем теневого сообщества, что не мешало Дримму вовсю пользоваться его рекомендациями при общении с его коллегами по всему Серединному миру. Свином решил погодить, тем более после того, как было реализовано серебро и куплена новая сумка, проблема веса уже не стояла так остро. Сделал это по совету красавчика. Старый солдат обмолвился при дегустации уже традиционно презентованной ему бутыли, что чем дальше от леса, тем стоимость эта вина будет выше, а в больших городах за границами герцогства такую же бутыль вообще можно будет продать в 5-7 раз дороже, чем здесь. Больше в форте его ничто не держало, поэтому утром следующего дня, прикупив в гарнизонной кухне харчей на пару дней и по совету красавчика купив специи в качестве приношений, с легким сердцем отправился в путь. Было интересно посмотреть на что-то кроме гор и лесов, где он обитался последние 4 с лишним месяца, пообщаться с другими игроками, и вообще этот мир, судя по великому лесу и гоблинским горам, сулил массу интересного, и Дримм не собирался упускать ничего из того, что он мог ему предложить. Третья часть. Часть третья. Глава 16. Приграничье. Дорога между 9 и 8 приграничными фортами. Форт давно уже скрылся из виду. Сейчас с одной стороны простирались фермерские поля и выпасы, посадки фруктовых деревьев с фермами, виднеющимся вдалеке, разбавленными островками леса, в основном у самой дороги. С другой стороны, все ровно наоборот, редкие островки сельскохозяйственного назначения посреди моря деревьев, в некоторых местах еще не успели выкорчевать все пни на окраине расчищенного участка. Дримм как раз проходил мимо одной такой поляны, где мужчина с мальчиком, видимо отец с сыном, с помощью пары здоровенных валов корчевали подобные остатки, работа вовсю кипела, отец сзади подрубал корни, а сын тянул валов за собой за веревку, привязанную к кольцам в носах у животных. Здоровенный пень поддавался, но проигрывал достойно, видно было, что занимаются им уже давно и что придется потратить не меньше времени, чтобы окончательно выворотить его из земли. В отличие от окрестностей форта здесь уже не было никаких сомнений, именно дорога являлась границей между поселениями герцогства и лесом, робкие попытки передвинуть ее дальше в виде расчищенных участков с той стороны дороги только подтверждали это, как и такие же расчищенные, но уже ставшие зарастать молодыми деревьями поля и время от времени встречающиеся развалины ферм по обеим сторонам дороги. Движение по дороге не сказать, что было оживленным, но и пустынной ее нельзя было назвать. Пара гонцов на лошадях, небольшой торговый караван, едущий навстречу, охранники которого подозрительно оглядели его доспехи и оружие. Уже несколько раз ему встретились крестьянские телеги, везущие разную сельхозпродукцию. Характерно, что крестьяне почти всегда ездили по двое и всегда имели при себе на телегах готовые к бою оружие и не какие-нибудь вилы, косы и топоры, а вполне себе серьезно выглядевшие боевые секиры, копья, луки и другое скорее воинское, чем крестьянское оружие. Видимо, местное население по образу жизни было ближе к казакам или американским поселенцам на Диком Западе, впрочем, население Великого Леса было поопаснее индейцев, а ведь из опасных народов, населявших его, Дримм встречался только с гоблинами, были и не менее опасные вроде лесных орков, троллей и других менее известных, еще племена людей-дикарей, по своим привычкам мало отличающихся от вышеперечисленных, наконец различные монстры и дикие звери, так что местным не позавидуешь. Встречались, конечно, народы, вроде тех же Квилье, кто хотел жить мирно, но о большинстве таких здесь даже не слышали, например, о тех же Квилье в форте вообще не знали, что всего в нескольких днях пути от них живут такие. К полудню он вышел к мосту через довольно бурную речку, где впоследствии произошла довольно неприятная и странная встреча. По обеим берегам моста располагался довольно крупный военный лагерь, видимо двигавшийся отряд встал на обед. Вооруженные силы, составлявшие его, можно было четко разделить на 2 части. В знакомой по форту форме солдат герцогства и хорошо вооруженных, но не дисциплинированных воинов, не имеющих единообразия в одежде. Не ожидая подвоха, Дримм спокойно подошел к мосту, где его уже ждали 3 солдат в форме герцогских войск, 2 совсем молоденькие и 1 постарше седой, но еще крепкий дядька. Остальные, охранявшие мост солдаты, не обратили на него никакого внимания, их больше занимала как раз в этот момент проезжавшая по мосту телега, в которой сидела и стреляла глазками довольно симпатичная селянка, впрочем, с ее стороны этим все и ограничивалось, как и со стороны солдат все ограничивалось голодными взглядами и перешептыванием. Уж больно серьезно выглядели двое сидящих в телеге здоровенных мужиков, гораздо более представительных, чем молоденькие солдаты. Встречающая его тройка тоже не проявляла какого-то беспокойства, да и не мудрено, вокруг полно солдат. Войска в герцогской форме, в основном пехота, другие почти все конные, но сейчас по большей части спешенные, кони пасутся неподалеку, воины почти все без доспехов. «Стоять!» Старший тройки поднял руку. Дримм остановился, ожидая продолжения. Интуиция молчала, никакого беспокойства он не испытывал. «Откуда и куда идешь, путник? Не имеешь ли ты отношения к мятежникам барона Дарма? Не видел ли ты больших воинских отрядов, не несущих цветов герцогства?» Судя по скучающему виду солдата, подобные дежурные вопросы он уже задавал не один раз, а может быть и не один десяток раз. У молоденьких солдат, стоящих по обеим сторонам ветерана, глаза были совсем оловянные, казалось, они вообще не видят ничего из происходящего вокруг и сейчас заснут или упадут в обморок. Из 9, Киф крепкий. Крепкий – название того города, где располагался речной порт, в котором Дримм собирался сесть на корабль, идущий за пределы герцогства. К сожалению, куда податься он еще не решил, его ошибка, забыл перед уходом из форта зайти к картографу и купить карт, вспомнил через несколько часов после выхода, но решил не возвращаться, дорога никуда не сворачивала, нужно было миновать 2 форта, и вот он уже у ворот нужного города. Не знаю никакого барона Дорна и вообще никого с таким именем. Других отрядов кроме вашего не видел и вообще, что происходит, служивый? За мной на дороге все спокойно, а тут вы прям как на войну собрались. Действительно странная ситуация, в форте ни о каких боевых действиях ему не говорили, если бы что-то было, красавчик не преминул рассказать. Да мятеж у нас тут, Фири, ответил солдат, определивший его расовую принадлежность. Трое баронов из центральных областей скинулись и наняли убийцу для светлейшего герцога, но обосрались. Убийцу споймали, а двое подлецов уже все рассказывают герцогским магам, от них ничего не утаишь. Да вот незадача. Третий, самый ловкий, сумел таки собрать дружину и часть вассалов и ломанулся в пограничье, внезапностью взяли 8-й форт и хорошенько там порезвились. Теперь несколько таких, как наш, отрядов его ловит. А слушай-ка, как там храм Мод, восстановили после пожара или все еще чинит? Не знаю, восстановили ли храм Мод, в 9. Такого нет, а храм А прекрасно себя чувствует и функционирует, по крайней мере сегодня утром у красавчика было похмелье, снимать его он отправился туда. При упоминании этого прозвища боец встрепенулся. Ты знаешь красавчика, старый одноглазый козел еще жив, что ему сделается, живее всех живых, начальствует в казарме, пьет, но в меру, тут Дримм вспомнил случай с пьяными песнями под окнами коменданта. Ну, по большей части, именно эта оговорка окончательно успокоила ветерана. Проверка с храмом была весьма неплохой, да и имя коменданта общежития и его характер мог знать только тот, кто жил в 9-м форте. Бойцы мятежного барона ни того, ни другого знать не могли. Ну, побольше ты давай рассказывай, парень, не межуйся, что там красавчик успел отчебучить, помню его, ни дня спокойно прослужить не мог, чтоб чего не натворить, но солдат хороший был. Дальше Дримм рассказал про случай с комендантом и про то, что в форте бывал набегами, сказал, что сам охотился в лесу, почти правда, не сказал только, что охотился он на гоблинов и про серебро ничего не рассказал. Может быть, старый вояка и понял, что он был не до конца откровенен, но его это и не интересовало, больше занимали похождения красавчика, да и видимо просто хотелось поболтать, отвлечься от рутины.